Харри снова встал у стены. — То есть ты признаешься, что знал? — Полиция ищет тебя по делу о велокурьере-убийце, — потребовал он подтверждения. Сиверсон покачал головой. — Нет-нет, никакой я не убийца. Я думал, меня арестовали за контрабанду оружия и бриллиантов. Я знал, что Воллер расследует подобные дела, и поэтому все идет так гладко. И думал, по той же причине он собирается помочь мне с побегом. Мне нужно... Его опять стошнило. На этот раз чем-то зеленоватым. Харри подал бумагу. Сиверсон начал плакать. — Сколько мне еще осталось? — Сейчас начнется, — ответил Харри. — Что? Харри вмял окурок в пол, сунул руку в карман и достал белую таблетку. Видишь? Он держал ее большим указательным пальцами. Сиверсон кивнул. — Если ты примешь противоядие в течение 10 минут после того, как выпил Джозефс Блессин, у тебя еще будет какой-то шанс выжить. Эту таблетку я достал у приятеля-фармацевта. Ты спросишь, зачем? Отвечу. Затем, что я хочу заключить с тобой сделку. Мне нужно, чтобы ты выступил свидетелем против Тома Воллера. Рассказал все, что ты знаешь, о его участии в контрабанде оружия. Да-да, только дайте таблетку. Но могу ли я на тебя положиться, Сиверсон? Клянусь. Мне нужен обдуманный ответ, Сиверсон. Откуда я знаю? Вдруг ты переметнешься на другую сторону. Едва я выпущу тебя из виду. Харри сунул таблетку обратно в карман. А время-то идет. Почему я должен верить тебе, Сиверсон? Убеди меня. Сейчас. Благословение парализует дыхательную систему. Те, кто наблюдал за отравленными, утверждают, что это мучительная смерть. Сиверсон два раза моргнул и начал говорить. «Вы должны мне верить. Ведь если я не умру сейчас, Том Воллер поймет, что я разгадал его намерение убить меня. Тогда пути назад у меня не будет, и ему придется разделаться со мной раньше, чем я разделаюсь с ним. У меня попросту нет выбора. Хорошо, Сиверсон, продолжай. Здесь, в тюрьме, у меня нет шансов. Все будет кончено еще до того, как за мной придут утром. Единственная возможность — как можно скорее разоблачить Воллера и посадить его под замок. А в этом мне никто не поможет, кроме вас. Поздравляю, вам достается первый приз. Харри встал. Руки за спину, пожалуйста. Но делай, как я говорю. Надо убираться отсюда. Таблетка. Таблетка называется флунипам и помогает разве что от бессонницы. Свен посмотрел на него с ненавистью. Ах ты! К нападению Харри был готов. Он уклонился в сторону и ударил. Сиверсон издал звук, похожий на звук надувного мяча, когда из него выпускают воздух. Харри поднял его одной рукой, другой надел наручники. Не нужно так беспокоиться, Сиверсон. Содержимое той ампулы, которую мне дал Воллер, я слил в унитаз вчера вечером. А если у воды оказался какой-то привкус, то тут уж претензии к городской системе водоснабжения. Но меня... Они оба посмотрели на лужи желчи на полу. Съел что-нибудь не то, бросил Харри. Я никому не скажу. Кресло в комнате дежурного тихо повернулось. Показался полуприкрытый глаз. Потом веко плавно поднялось. Глаз пристально посмотрел на них. И Плакса Грот неожиданно резво вскочил на ноги. «Это что такое?» — пролаял он. «Арестант из камеры номер 9». Харри кивнул на Сиверсона. «На допрос в 6-ю». «Где расписаться?» «Допрос?» «Я не слышал ни про какой допрос». Грот встал у стола, скрестив руки и широко расставив ноги. «Насколько мне известно, Грот...» «Мы вам обычно об этом не докладываем», — сказал Харри. Удивленный взгляд дежурного перебегал от Харри к Сиверсону и обратно. «Спокойно», — посоветовал Харри. «Небольшое изменение в планах. Арестант не будет принимать лекарства. У нас есть кое-что другое. Я не понимаю, о чем вы. Ну, разумеется. Если не хотите услышать всю правду, рекомендую поскорее достать журнал, Грот. У нас не так много времени». Дежурный зажмурил правый глаз, но левым, плачущим, продолжал смотреть на них. Харри думал только о том, чтобы дышать ровно, и надеялся, что через одежду незаметно, как часто бьется его сердце. Уже сейчас вся его задумка могла развалиться, как карточный домик. занят.